летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немного тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником. Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником.